Глава 8. Мне уже приходилось встречать берсерка в бою, но такое я видел впервые. Нет, в целом Хрольф демонстрировал примерно то же самое, что и Болли, только классом повыше. В истинном зрении его аура полыхнула алым, подкидывая показатель силы с 8 единичек до 12. Он активировал обилку бесшумных спецэффектов, вроде бешеного рева или попытки грызть край собственного щита. Но выглядело это, пожалуй, даже страшнее. В отличие от Болли, Хрольф ринулся вперед абсолютно молча. И куда быстрее! Ярость берсерка давала 30-процентный прирост к скорости движения. Но если убитый мной гигант Ульфриксон под действием боевого транса превращался в несущийся по трассе грузовик, то куда более компактный Хрольф не просто стал перемещаться быстрее, а будто телепортировался на десяток шагов вперед разом. Если бы не похрустывающий под его ногами утренний лед, я бы и вовсе подумал, что берсерк не бежит, а летит над землей. Движение его ног я хоть как-то еще мог разглядеть, но руки работали на скоростях, которые мой глаз уже не фиксировал. Я услышал тонкий свист. Причем, как мне показалось, на мгновение позже, чем Хрольф приблизился к Олегу. Разогнанное до сверхзвуковой скорости лезвие топора вспороло воздух, расплываясь блестящей дугой. Я бы никогда не смог увернуться от такого удара. Как вообще можно успеть сделать хоть что-то, когда твой противник не живой человек, а Йотунов Флэш из DC-шных фильмов десятилетней давности? Но Олега запредельная скорость берсерка ничуть не смутила. Он чуть сместился влево, будто перетек, не отрывая от земли подошв сапог. Вальяжно, лениво, словно совсем не торопился уберечь голову от страшного удара. Но там, где пролетело смертоносное лезвие, его уже не было. Хрольф едва не потерял равновесие, но тут же развернулся, бороздя сапогами мерзлую землю. Инерция протащила его на шаг или два вперед. Но настроя не лишила. Едва ли берсерк привык, что кто-то способен увернуться от молниеносного первого удара. Но опыт сотен, если не тысяч сражений, делал свое дело. Хрольф не тратил драгоценные секунды бафа на размышления. Он нападал снова. Олег покачнулся на пятках, отклоняясь корпусом назад. И серповидное лезвие лишь беспомощно чиркнуло по доспеху на его груди и оставило на темно-коричневой толстой коже царапину. Не останавливая полет топора, Хрольф закрутил его вниз и вернул обратно, пытаясь достать Олега в колено. Но тот будто знал, тут же шагнул назад. Все так же неторопливо и легко, словно танцевал, а не дрался с берсерком, способным в одиночку выкрошить, если не десяток опытных хирдманов, то пятерых уж точно. На этот раз Олег, нет, даже не ударил в ответ, просто шевельнул рукой, отходя. Его сабля взметнулась и тут же опала, снова устремляясь острием в землю. Обманчиво медленно и будто бы даже без усилия, но Хрольф зарычал и отступил, роняя первые капли крови. Подмороженные камни под его ногами задымились, покрываясь крохотными алыми точками. А берсерк уже снова несся вперед. Похоже, рана только его разозлила. Топор сверкнул на солнце, взлетая вверх. И я ожидал, что Олег или, наконец, упадет рассеченным надвое, не может же его удача продолжаться вечно, или снова ускользнет, играя с Хрольфом в смертельные догонялки. Но игры закончились. Олег взмахнул клинком, одновременно смещаясь в бок, и тут же застыл в вычурно-замысловатой позе. Боком к противнику, широко расставив ноги, перехватив саблю полусогнутыми руками. Окровавленное лезвие застыло параллельно земле на уровне глаз Олега, и лишь острие чуть подрагивало, словно готовясь устремиться вперед и пронзить Хрольфа насквозь. А тот стоял, выставив вперед щит, но смотрел вовсе не на Олега. а на то, что осталось от его правой руки. Обрубок, из которого фонтанчиками струилась кровь, заканчивался чуть ниже локтя. Вряд ли Хрольф успел почувствовать боль. Баф берсерка все еще действовал, а сабля Олега срезала конечность так быстро и аккуратно, словно в ней вовсе не было костей. На несколько мгновений вдруг стало так тихо, что я слышал только ветер и вопли чаек над фьордом. Только что галдевшая на десятки голосов толпа смолкла. И тогда Хрольф закричал. Бешеный рев прокатился по Фолькирку до самых скал. Вернулся эхом, но не стих. Продолжал звучать. «Йотуновы кости! Разве может у человека быть столько воздуха в легких?» «Внимание! Вы сопротивляетесь эффекту «страх». Сопротивляться-то я сопротивлялся, но легче от этого не становилось. Мне захотелось зажать уши, и, похоже, не мне одному. Всех остальных предсмертная обилка Хрольфа и вовсе трамбовала по полной. Даже седые ветераны кривились и отводили глаза. Берсерк умирал очень нехорошей смертью. Впрочем, так же, как и жил. Олег не стал тянуть и продлевать агонию уже побежденного противника. Его сабля вновь свистнула в воздухе, описывая дугу, метнулась к коленям Хрольфа, развернулась и тут же взмыла вверх. Обе ноги берсерка подломились, отпадая, а тело развалилось надвое еще до того, как коснулось земли. И только тогда его крик захлебнулся и стих. «Отец всемогущий!» — пробормотал кто-то за моей спиной. Священный Хольмганг завершился. Бой занял от силы секунд 30-40. Олег не только расправился с берсерком быстрее, чем у того закончился баф, но и успел поиграть с ним, как кошка с мышью. Теперь-то я понял, что он легко мог закончить поединок одним ударом. Но зачем-то ему нужно было показать нам этот блестящий, но одновременно жуткий танец смерти. Да уж, значит, не врут. Если Хускарл Конунга умеет сражаться так, слухи о сотнях убитых им врагов едва ли преувеличены. Но место схватки он покидал так же, как и пришел. Даже к изувеченному телу убитого уже шагали берсерки, а Олег неторопливо брел куда-то в сторону ворот, на ходу стряхивая с клинка капли крови. Один. Никто не хлопал его по плечу, поздравляя с победой, никто даже не поддержал его криком. Все молчали. Об этом поединке не сложат сказаний. Наоборот, постараются поскорее забыть. Сканды умеют ценить доблесть и искусство владеть оружием, и нет для них большей чести, чем сразить в честном бою сильного и опасного врага. Но не изрубить его, оставив изуродованный труп, больше похожий на набор запчастей, чем на человеческое тело. Олег дрался страшно, и его мастерство принесло победу, но не славу. И люди расступались перед ним, будто перед прокаженным. Впрочем, как и всегда. Даже во мне не было ни капли благодарности, хоть он и избавил меня от самой главной проблемы. Но положение обязывало, и я зашагал следом за Олегом. Мне показалось, что посреди толпы, обступившей тело убитого, мелькнула коричневая ряса. Но я не стал искать Катарину. Вопросы успею задать и потом, а сейчас... «Вот ты где!» Гудрат поймал меня за плечо. Разумеется, он не мог пропустить поединок. Другой вопрос, что его не очень-то волновал исход. Ни в плане жуткого финала, ни в плане победителя. Опытный и хитрый Тен Арифьорда за свою жизнь повидал немало кровавых схваток и наверняка сумел бы извлечь выгоду из любого расклада. «Пора спускать корабли на воду!» Гудрат указал искалеченной рукой в сторону фьорда. «Если отправимся сейчас, будем в Эльгаде еще до темноты!» «Да, пришло время собираться. Хольмганг завершился, и тянуть с отплытием уж точно не следовало. Гудрат говорил еще что-то, но я почти не слушал и только кивал. То, что я вдруг увидел, отвлекло меня даже от столь важного насущного вопроса, как карательная экспедиция во владение Орма Ульфриксона. Отрубленная рука Хрольфа лежала на земле всего в нескольких шагах от носков моих сапог. Даже сейчас мертвые пальцы берсерка крепко сжимали топор. Но удивило меня не это. Крови натекло уже достаточно, но она была не только там, где плоть убитого рассекла сабля Олега. Уже подсыхающие алые разводы покрывали и лезвие топора. Выходит, Хрольф все-таки успел достать своего противника. И не просто достать, а вогнать в него остро отточенную сталь едва ли не по самую рукоять. А Олег не вскрикнул и даже не покачнулся. На такое способен или тот, кто вовсе не чувствует и не боится боли, или тот, для кого даже самая страшная рана, всего лишь просевшая на треть или чуть больше, красная полосочка в интерфейсе.